Да, я паук, и что с того? Арка 7, глава 207. Начало. Тогда, уничтожив все эти строения, вы же не будете против пока побыть без меня, верно? Да. Когда встретимся? Вы же останетесь на территории демонов, верно? Я туда приду. До этого всю подготовку оставлю на вас. Отличненько. Тогда все будет готово прямо к приходу Куро. Разговор между королем демонов и Куро был закончен. Словно дождавшись этого, из смартфона послышался голос. Тогда я вас тоже покидаю. Поскольку я продолжу наблюдать за вами, пожалуйста, развлекайте меня, хорошо? Она сказала так, и смартфон с легким пф исчез. Хоть я и увидела это уже не впервой, но каждый раз удивлялась телепорту, который она использовала. Даже учитывая, что она перемещала лишь только смартфон. Насколько же эта техника была филигранна. Если я попыталась бы сделать то же самое, наверное, мне бы на это потребовалось минимум 10 минут. На построение лишь только одной формулы. А вот просчитать такую формулу магии с нуля заняло бы попросту года. Со своей точки зрения, я даже не знала, как вообще к этому подступиться. Это было просто нереально сложно. Даже поэтому я понимала, насколько Ди – высокоуровневый бог. И я привлекала внимание этой неприятной особы. Если честно, мне не нравилось, что за мной кто-то будет наблюдать. Да и тем более с королем демонов все еще в подчинениях. Просто-напросто видимость. Если с королем это пройдет, с Ди явно не прокатит. И мне это не очень-то нравилось. Даже если мне такое не по душе, могу ли я вообще как-нибудь это избегать? Сложно. Статус Ди как бога намного выше, чем у меня. Причем... на очень много выше. Даже если бы я приложила все свои силы в бою, шансов попросту бы не было. Я вспомнила момент, когда впервые встретилась с земляным драконом Алаба. В тот момент я была так слаба. Не то чтобы драться с земляным драконом в тот момент, я даже от него сбежать-то не могла, но не получилось бы просто. Вот данная ситуация как раз-таки очень похожа. Разница лишь в том, что Алаба меня проигнорировал, а вот Ди явно собирается за мной как-нибудь доследить. Я не думаю, что такая ситуация, разрушающая любое хорошее начинание, позволит мне спокойно уйти из-под надзора бога зла. В таком случае единственное, что мне остается делать, чтобы выжить, это делать то, что она сказала. Меня это очень сильно бесит. Но если выбирать жизнь или честь, очевидно, что я выберу жизнь. Ну и кроме того, я вроде как ее родственница теперь, так что... не думаю, что она будет сильно мне мешать. Будет, возможно, делать что-то назло и приказы отдавать до тех пор, пока не смогу ее что-либо противопоставить. Так что да, Широчка, отправляемся. Я кивнула в ответ на слова короля демонов и покинула строение. После того, как мы вышли, земля задрожала, и дыра, которую я проделала, чтобы добраться до строения, закрылась. Похоже, Куро занялся уничтожением. Если подумать, я так много времени здесь провела. Но поскольку я все время в Вознесении была без сознания, эмоциональной привязанности к такому месту у меня попросту нет. И вообще, король демонов... вообще-то не должна была меня здесь находить так-то, но... Может, я Куро подсказал? А, ладно. Она ведь теперь не мой враг, так что мне без разницы. Хочешь пешком пройтись? Или быстренько до места назначения? Можем посмотреть на интересные места, если пойдем пешком. Деньги, в принципе, у меня тоже есть. В любом случае, Куро нужно много времени, чтобы закончить проверку мира. Интересное предложение. Путешествовать по пути, наслаждаясь различной кухней. С другой стороны, если я быстро вернусь, смогу нежиться в постельке и пользоваться любыми вещами, которые доступны королю демонов. Сложный выбор. Но... все-таки путешествие и еда намного важнее. С тех пор, как я выбралась из великого лабиринта Элора, я еще ни разу не была в городе, где жили люди. Будучи пауком, тяжело что-либо купить. А тут, тем более уж на месте съесть. Все, что удавалось съесть из местной пищи, это лишь только подношение. Кстати, а что, кстати, было вампирчиком в ее городе? Прошло ведь уже больше месяца, когда я последний раз ее проверяла, верно? Интересно, чем вообще кончилась война? Нужно посмотреть будет. Так, ясновидение вроде да, как же оно там было? Я открыла свои глаза и настроила свое зрение. Теперь, когда система мне не помогала, приходилось делать все самой. Я пыталась приблизить вид, базируясь на тех ощущениях, которые я испытывала, когда использовала глаз тысячи миль. И наконец-то получилось. Я напрягала свое зрение на полной. Хоть не со скоростью света, но территория проносилась подобно с огромной скоростью передо мной. А когда достигла города, то остановилась. А? Оно что, горит? Я осторожно рассматривала город. Люди бегут вокруг, пытаясь как-то спастись. А люди с оружием их преследуют. Солдаты, которые атакуют и защищаются. А, это вторжение. Не знаю, что там у них за ситуация, но похоже, война все еще продолжается. Вооружение вторгнувшихся в отличное. Да, явно не бандиты. В том смысле... У них ведь одинаковая униформа, а разве здесь не должно быть защитников этой страны? Хотя ладно, неважно. Так, что с вампирчиком? Вампирчик. Она ведь вроде бы дочь хозяина этого города, верно? Судя по всему, думаю, что он является главной их целью, но... Ладно. Так, вампирчик. Где же ты? Жива ли? Хотя, если бы она и была мертвой, не очень-то страшно. Но вот позволить ей умереть после того, когда она... Я ведь столько за ней наблюдала. Как-то неправильно это, что ли? Ладно, ничего не поделаешь. Нужно спасти ее. Чего? Я схватила короля демонов и телепортировалась вместе с ней. Телепортироваться так сложно. И хоть у меня и получилось, но подобное явно требует практики.